Понедельник после полудня. Проработав пару часов на огороде, Марселина вернулась. Она тревожилась, что так надолго оставила Симону одну заниматься ребенком. Но все было в порядке, она показалась очень организованной, наша Симона. Можно подумать, что всю жизнь только этим и занималась. Бутылочки, пеленки, ласки, уход. Она прекрасно со всем управлялась. А еще пока ребенок спал, она больше не смотрела телевизор. Ей нельзя сказать, что ей этого не хватало. У нее была работа – вязать пинетки, шапочки, кофточки всех цветов. Отлично! Успокоившись на ее счет, Марселина отправилась к себе в комнату. Подумать на сложившейся ситуации, разумеется, попереживать. А потом как-то само собой, просто потому что давно должна была это сделать, но все не хватало времени, она достала виолончель из футляра. Проверить. Та в этом нуждалась, и еще настроить, чем она и занялась. Естественно, у нее появилось желание размять пальцы. Она взяла пару нот и, конечно же, сыграла небольшой отрывок. Когда она остановилась, удивленная, немного взволнованная, Симона просунула голову в приоткрытую дверь. Она пришла сообщить новость. Малышка любит музыку. Она все плакала и плакала, извиваясь, как червячок. Наверное, у нее были колики. У бедной крохи яб. С первой же минуты она перестала плакать, как по волшебству. «Теперь вы знаете, что вам следует делать, Марселина», — добавила она шутливо. Вернувшись с занятия, Мюриэль пошла поговорить с ними. Она все как следует обдумала. Если они хотят оставить ребенка, пусть она не против, но сама она его не хочет, и точка. Сказано было прямо и вызвало легкое замешательство. Они всем составом обсудили днем ситуацию, чтобы понять, как действовать, какую тактику избрать, и единственное, в чем они сошлись, нужно дать ей время. Для того, чтобы она привыкла к самой мысли, или чтобы передумала, или чтобы появились чувства к ребенку, там посмотрим. Поэтому они ответили, что согласны. Однако она все равно должна зарегистрировать его рождение в мэрии, и дело не терпит. Ладно, завтра утром до занятий пусть привезут ребенка на машине, раз его требуется предъявить. Но ведь для этого нужно придумать ему имя. Ладно, они подумают и предложат ей на выбор. Нет, лучше пусть решают сами. Они не отступали, важно, чтобы именно она... Но тут Симона, которая осточертела все время подбирать слова вроде «ребенок», «кроха», «младенец», «малышка» или «печушка», перебежала им дорогу. «А если назвать ее Палетта?» Уклончивые взгляды. «Ведь красиво, а? Что такое, вам не нравится?» Все внезапно углубились в изучение линий из гагулиной клеенки. «А ты что скажешь, Мюриэль?» Мюриэль пожала плечами и вышла. В мэрии, когда секретарша спросила, какое имя вписать, Мюриэль сказала «Палетта», а второе имя «Люси», как ее мать. Это имя на латыни и означает «свет», «люмьер».